Кулинарное шоу. Однажды утром Коржик, Карамелька и Компот ждали завтрака. Чем же вкусненьким их сегодня накормят? Вот мама позвала. Котятки, за стол. И положила котятам каши. «Опять каша!» — горестно вздохнул Компот. «Мы ее каждое утро едим!» — проворчала Карамелька. А Коржик пожаловался. «Скоро каша у меня из ушей полезет!» Мама, наоборот, кашу очень любила. Но пусть котята и вредничали, она на них совсем не обижалась. «Каша очень полезна!» — напомнила она и с улыбкой добавила. «Так что завтракайте, а я сбегаю в магазин и куплю вам что-нибудь вкусненькое!» Настроение у котят сразу поднялось. Мама ушла в магазин, а по телевизору как раз началась реклама кулинарного шоу. Кот в поварском колпаке говорил: «Хотите вкусно поесть и порадовать близких?» Котята переглянулись. «Он что, читает их мысли?» «Мы готовим потрясающие блюда. Смотрите по субботам наше кулинарное шоу». Повар из рекламы навел котят на отличную мысль. «А давайте устроим свое кулинарное шоу», — предложил Коржик. «Да, приготовим самый вкусный завтрак в мире», — закивал Компот. «И угостим маму с папой», — закончила Карамелька. И котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» Они тут же побросали ложки с нелюбимой кашей и поспешили к холодильнику. С полок достали все самое вкусное – колбасу, варенье, конфеты, огурцы, рыбу и многое-многое другое. «Что приготовим на завтрак?» – спросила Карамелька. «Давайте сделаем пирожки с вареньем», – с готовностью сказал Компот. Сестричка покачала головой. «Но для пирожков с вареньем нужно намесить тесто, а мы этого не умеем». «Точно, точно. Вдруг они в этом тесте застрянут, оно такое липкое». Коржик выдвинул новую идею. «Тогда давайте сделаем запеканку с колбасой». «Но мы же не умеем пользоваться духовкой», — напомнила Карамелька. «И правда, так и до пожара недалеко, это опасно. Нужен другой план». «Может, нам вообще закрыть наше кулинарное шоу, раз мы ничего не умеем?» — расстроился Коржик. Карамелька поглядела по сторонам и вдруг воскликнула: «Я знаю, что надо делать. Мы приготовим салат. Для этого достаточно просто смешать все продукты». Ее братьям идея понравилась, и котята начали готовить салат. В большую миску они положили все свои самые любимые продукты. Вскоре из магазина вернулась мама. «Ой, а что это вы тут устроили?» – удивилась она. «Мама, сейчас будет кулинарное шоу», – гордо объявил Компот. «Мы приготовили на завтрак самый вкусный салат в мире!» – воскликнул Коржик и показал на миску со странной размазнёй не очень аппетитного цвета. А Карамелька добавила: «Сейчас мы все вместе будем его пробовать!» И она повела маму за стол. «Надо же!» – восхитилась мама. «Очень интересно!» Они сели за стол, и как раз пришел папа. «Доброе утро!» – поприветствовал он домашних. «А что у нас на завтрак?» Мама улыбнулась. «Кулинарное шоу от наших котят». «Дорогие телезрители!» — воскликнула Карамелька и застучала ложкой по тарелке. «Попробуйте наш салат «Три кота!»» Кошечка с гордостью разложила новое блюдо по тарелкам. Папа тут же поспешил попробовать творение котят и скривился. Ему очень не хотелось обижать юных кулинаров, и он выдавил из себя: «Для первого раза очень даже...» Но потом не выдержал и закричал: «Господи, что это?» Котята тоже съели по ложечке и ужаснулись. «Это же несъедобно», — захныкал Компот. «По вкусу, как козявки», — заявил Коржик. А Карамелька спросила: «Но почему салат такой противный? Мы же положили в него все самое вкусное. Молоко, рыбу, бананы...» Коржик подхватил: «Соленые огурчики, колбасу, джем...» «И еще сахаром все посыпали», — заключил Компот. «Они хотели отравить родного отца», — рассмеялся папа, пытаясь разрядить обстановку. Мама тоже улыбнулась и объяснила. «Думаю, лучше смешивать только те продукты, которые сочетаются по вкусу. А если просто перемешать все, что нравится, то ничего хорошего не выйдет». «Это точно», — кивнул папа и предложил. «А что, если нам позавтракать кашей?» «Да, я тоже хочу кашу», — оживился Компот. «И я!» — воскликнул Коржик. «А то мы из-за нашего кулинарного шоу совсем голодные». «Ага», — согласилась Карамелька. На фоне этого ужасного салата каша уже не казалась такой невкусной. «Будет вам каша», — сказала мама и указала на миску с салатом. «А это я, пожалуй, унесу». Мама подогрела кашу и подала на стол. «Дорогие телезрители, попробуйте кашу «Пять котов», — объявила мама как настоящая телеведущая. «В нее вы можете добавить варенье, мед, изюм, орехи или сухофрукты. И от этого она станет еще вкуснее». Она показала пакет из магазина, полный полезных лакомств. Котята радостно закричали: «Ура! Миу, миу, миу!» Вот так обычный завтрак превратился для котят в настоящее кулинарное шоу, где каждый мог приготовить свою особенную кашу.